Глава 18. Упокой, Господи, душу Ньюхена и очередная Люси Дин. Я не сразу заметила, но Вернхэм, Нелли и Люси носили одну и ту же фамилию – Дин. Они не были родственниками. По ту сторону подобное встречается сплошь и рядом, но в беллетристике такое бывает нечасто. На эту проблему очень агрессивно реагируют эхолокаторы, которые настаивают на том, что два человека в одной книге не имеют права носить одинаковые фамилии. Несколькими годами позже я узнала, что однажды Хемингуэй написал книгу, уничтоженную из-за того, что в ней все 8 персонажей носили имя Джефф. Четверг, но не тот, были беллетристические хроники. От Хевишем Минотавр ускользнул. В последний раз его видели на пути в роман Зейна Грея. Сноска 61. Зейн Грей, 1872-1939, классик американского приключенческого романа-вестерна. Этот полубык дураком не был. Он понимал, что среди перегоняемых стад его вряд ли легко отыщут. Ньюхен прожил еще 3 часа. Его держали в изоляторе из пластиковых листов, покрытых выдержками из Оксфордского словаря. Мы сидели в лазарете антиочепяточной группы быстрого реагирования. При первом же признаке отклонения от нормы правописания в зараженную книгу поставлялись 1000 томов словаря, и все главы подвергались ковровой бомбардировке. Потом бомбили уже поабзацно, пока вирус не загоняли в единственное предложение, затем в одно слово, где и уничтожали окончательно. Для опубликованных книг такой метод не годился. Однажды попытались такое проделать в дневнике Сэмюэля Пеписа. Сноска 62. Сэмюэль Пепис, 1633-1703. Автор знаменитых шифрованных дневников, живописующих быт и нравы его эпохи, изданы посмертно. Испалили половину Лондона. «У него есть родственники?» – спросила я. «Ньюхен был одиноким детективом, мисс, но не тот», — объяснил доктор. «Его семьей был Перкинс». «К нему можно?» «Да, но приготовьтесь к некоторым отклонениям в произношении». Я сидела у его постели, пока Хевишем тихо разговаривала с врачом. Ньюхен лежал на спине и дышал быстро и неглубоко. Жилка у него на шее бешено пульсировала. Скоро вирус убьет его, и он это знал. Я наклонилась и взяла его за накрытую простыней руку. Он был бледный, дыхал с трудом, кожа покрылась болезненными и противными зелеными пятнушками. Он попытался что-то сказать сухими губами, но выходила одна чушь. «Дай то нет», — выдохнул он. «Водокан сперснова не в дверях». Он вцепился пальцами в мою руку, последний раз глухо вскрикнул и амбяк. Жизнь ушла из него, перекореженного произношением тела. «Он был отличным оперативником», — сказал Хевишем, когда доктор накрыл его простыней. «И что теперь будет с романами о Перкинсе и Ньюхене?» «Не знаю», — тихо сказала она. «Либо разберут, либо вставят туда новых генератов. Не знаю». «Что такое?» — воскликнул, появляясь из ниоткуда Брэдшоу. «Он...» «Боюсь, да», — ответила Хевишем. «Перкинс был одним из лучших», — грустно пробормотал командор. «Острее ничего не сказал перед смертью?» «Ничего связанного». «Хм... Глашатый хочет получить отчет о его гибели как можно скорее. Что скажете?» Он протянул Хевишем лист бумаги, и она прочла. «Минотавр разбегает, находит тюремщика, съедает тюремщика, тюремщик умирает, конь разлагается в процессе схватки, сотрудник погибает при попытке спасения, Минотавр разбегает». Она перевернула листок бумаги, но там ничего не было. «Это все?» «Я не хотел писать скучно», — ответил Брэдшоу, а глашатый просил как можно короче. «По-моему, Либрис дышит ему в затылок». Расследование гибели агента Беллетриции накануне ввода в действие суперслова ТМ поставит совет жанров на уши. Мисс Хэвишем передала отчет Брэдшоу. «Возможно, командор, вам стоит положить этот отчет в долгий ящик». «Такие вещи то и дело происходят в литературе», — ответил он. «У вас есть хоть какие-то доказательства того, что его гибель не была несчастным случаем?» «Ключа от клетки не было на крючке», — пробормотала я. «Верно подмечено», — одобрительно кивнула мисс Хэвишем. «Значит, подстава?» — возбужденно прошептал Брэдшоу. «Очень надеюсь, что нет», — ответила она. «Мы просто отложим выводы на несколько дней. Посмотрим, насколько наблюдательность мисс Нуни Тодд поможет нам в расследовании». «Отлично», — согласился Брэдшоу. «Я посмотрю, что можно сделать». С этими словами он исчез. Мы остались в коридоре одни. В обе стороны, насколько хватало глаз, тянулись двухъярусные нары с клонами Денверс. «Может, это ничего не значит, мисс Хэвишем, но...» Она приложила палец к губам. В ее глазах, обычно жестких и решительных, промелькнула тревога.